«Погибли», — сказал кто-то из них. Рохан не узнал этого человека. «Могу поспорить. В радиусе 5 миль была 1000 рентген. Их уже нет, может быть, спокоен». «Так зачем же мы все здесь сидим?» — пробурчал другой. «Не по голосу, а по месту, которое занимал говоривший. На гравиметрическом контроле Рохан сориентировался, что это был боцман Бланк. Старик не хочет возвращаться. А ты бы вернулся. А что еще можно сделать?» Тут было тепло, и в воздухе витал тот особенный аромат, искусственный аромат хвои, которым кондиционеры старались подавить запах от пластиков, разгревавшихся во время работы реактора. В результате возникла смесь, не имевшая аналогии вне пределов 8-го отсека. Рохан стоял невидимый, прислонившись спиной к переборке. Он не прятался. Просто ему не хотелось вмешиваться в разговор. «Он может сейчас подобраться», — заговорил кто-то после короткого молчания. Лицо говорившего появилось на минуту, когда он наклонился вперед. Полурозовое, полужелтое от света контрольных лампочек, которыми щит реактора, казалось, смотрел на собравшихся под ним людей. Рохан, как и все остальные, сразу же понял, о ком идет речь. «У нас есть поле и радар», — неохотно ответил боцман. «Много тебе даст поле, если он подойдет на Билер к поражению. Радар его не подпустит. Кому ты это говоришь? Я-то знаю его как собственный нож». «Ну и что?» «То, что у него есть антирад, системы помех. Ведь он расстроен, электронный псих». «Ничего себе псих. Ты был в рубке?» «Нет, я сидел здесь. То-то. А я был. Жаль, ты не видел, как он сшибал наши зонды». «Значит, что же, они его перестроили? Он же под их контролем?» «Все говорят, они», — подумал Рохан, — «как будто это живые, разумные существа». «А Протон его знает. Кажется, нарушилась только связь. Так чего ему по нам бить?» Снова стало тихо. «Неизвестно, где он», — спросил тот, который не был в рубке. «Нет, последнее сообщение было в 11. Кралик мне говорил. Видели, как он крутился по пустыне?» «Далеко. А что, боишься? 150 км отсюда. Для него это час ходу, если не меньше». «Может, хватит этого переливания из пустого в порожнее?» Сердито вмешался боцман Бланк, чей резкий профиль показался на фоне разноцветных огоньков. Все замолчали. Рохан медленно повернулся и удалился так же тихо, как и пришел. По дороге он миновал 2 лаборатории. В большой было темно. Из маленькой, сквозь иллюминатор, находившийся под потолком, в коридор падал свет. Рохан заглянул внутрь. У овального стола сидели только кибернетики и физики. Язон, Кронотос, Сарнер, Ливин, Зорахан. Еще кто-то, повернувшись к остальным спиной в тени наклонной переборки, программировал большой электронный мозг. «Есть 2 эскалационных решения. Одно — аннигиляция, другое — самоуничтожение. Остальные планетного масштаба», — говорил Зорахан. Рохан не переступал порога. Он снова стоял и подслушивал. «Первое основано на возможности образования лавинного процесса. Нужен автомат, который войдет в ущелье и останется там». «Один уже был», — сказал кто-то. «Если у него не будет электронного мозга, он сможет работать, даже когда температура превысит 1 000 000 градусов. Нужен плазменный излучатель. Плазма не боится звездных температур. Туча будет действовать так же, как и раньше. Постарается его уничтожить, войти в резонанс с управляющими контурами. Но их не будет. Не будет ничего, кроме субъядерной реакции. Чем больше материи примет участие в реакции, тем более бурной она будет. Таким способом можно стянуть в одно место и аннигилировать всю некросферу планеты». «Некросфера», — подумал Рохан. «Да, ведь кристаллики мертвые. Ха, ученые всегда выдумают какое-нибудь красивое новое название». «Мне больше нравится вариант с самоуничтожением», — сказал Язон. «Но как вы себе это представляете?» «Ну, идея основана на том, чтобы сначала вызвать образование 2 больших тучи мозгов, а потом столкнуть их. Нужно заставить тучи отнестись друг к другу, как к конкуренту в борьбе за существование». «Это я знаю. Но как вы хотите это сделать?» Нелегко, конечно, но возможно. Поскольку туча только псевдомозг, а значит, не способна рассуждать. Надежнее планетный вариант с понижением среднего годового облучения, заговорил Сарнер. Достаточно 4 водородных зарядов по 50-100 мегатонн на каждое полушарие, всего максимум 800. Воды океана испарятся, увеличится облачный покров, альбедо возрастет, и оседлый симбионт не сможет доставлять нужного для размножения количества энергии. «Расчеты ваши базируются на непроверенных данных», — запротестовал Язон. Видя, что начинается спор специалистов, Рохан отступил от двери и пошел дальше. Он возвращался к себе не на лифте, а по крутой стальной лесенке, которой обычно никто не пользовался. Он прошел несколько отсеков, видел, как в ремонтном цехе люди Девре возились со сварочными аппаратами около больших, неподвижно чернеющих арктанов. Издалека заметил овальные иллюминаторы госпиталя, в которых горел фиолетовый притемненный свет. Какой-то врач в белом халате бесшумно прошел по коридору. За ним автомат нес набор поблескивающих инструментов. Рохан миновал пустую и темную кают-компанию, клуб, библиотеку. Наконец очутился в своем отсеке, прошел кабину астрогатора и задержался, словно желая что-то подслушать, но из-за гладкой двери не вырвалось ни звука, ни луча света, а крышки иллюминаторов были плотно затянуты болтами с медными головками. Только в каюте Рохан снова почувствовал усталость. Он весь обмяк, тяжело сел на койку, сбросил ботинки и, закинув руки за голову, улегся, глядя в слабо освещенный ночником низкий потолок, с делящей его пополам трещинкой на голубом лаке. Он бродил по кораблю не из чувства долга, не из любопытства к разговорам о жизни других людей. Он просто боялся таких ночных часов, потому что мысленно видел картины, которые не хотел вспоминать. Самым тяжелым было воспоминание о человеке, которого он убил, для того, чтобы тот не убил других. Рохан должен был так поступить, но от этого не становилось легче. Он знал, что если сейчас погасить свет, он снова увидит эту сцену, как тот со слабой, бессмысленной улыбкой идет за прыгающим в его руках стволом веера, как перешагивает через лежащее на камнях тело без руки. Этим мертвецом был Ярк, вернувшийся, чтобы после чудесного спасения так глупо погибнуть, как роняет веер и падает лицом вниз. Рохан напрасно пытался прогнать эту картину. Чувствовал острый запах озона, горячий удар рукоятки, сжатый его потной рукой. Слышал стоны людей, которых, задыхаясь, стаскивал в одно место, чтобы связать, как снопы. И каждый раз близкое, знакомое, как будто вдруг ослепшее лицо пораженного, потрясало его своим выражением отчаянной беспомощности. Что-то стукнуло, упала книжка, которую Рохан начал читать еще на базе. Он заложил тогда страницу белым листом, но с тех пор не прочитал ни одной строчки. Он лег поудобнее. Подумал о стратегах, обдумывающих сейчас планы уничтожения туч, и его губы искривила пренебрежительная усмешка. «Это бессмысленно. Все вместе, — думал он, — хотят уничтожить. Мы тоже, мы... Все хотим уничтожить, но никого этим не спасем. Регис безлюден. Человеку здесь нечего искать. Откуда же это упорство? Ведь точно так же людей могла бы убить буря и землетрясение. Ничье сознательное намерение, ничья враждебная мысль не стояла на нашем пути. Мертвый процесс самоорганизации. Стоит ли расточать все силы и всю энергию, чтобы его уничтожить, только потому, что мы сразу же приняли его за подстерегающего нас врага, который сначала из-за угла напал на Кондор, а потом на нас. Сколько таких зловещих, чуждых человеческому пониманию явлений может таить в себе космос? И мы должны везде побывать с уничтожающей мощью на борту кораблей, чтобы разбить все, что несовместимо с нашим разумом. Как они это назвали? Некросфера. Значит, и некроэволюция, эволюция мертвой материи. Может быть, Лирианам и было до нее дело. Регис-3 был в их сфере. Может быть, хотели его колонизировать. когда их астрофизики предсказали превращение их Солнца в новую? Возможно, это была для них последняя надежда. Если бы мы оказались в таком положении, мы бы, конечно, боролись, разметали бы этот черный кристаллический помет. Но сейчас, на расстоянии парсека от базы, в свою очередь, отдаленной от Земли на столько световых лет, во имя чего мы здесь торчим, теряя людей? Для чего ночами стратеги ищут наилучший метод аннигиляции? Ведь о мести не может быть и речи. Если бы сейчас Хорпах появился перед ним, он бы сказал ему все. Каким смешным и одновременно безумным выглядит это покорение любой ценой, это героическое упорство человека, это желание отплатить за смерть товарищей, которые погибли, потому что их послали на смерть. Мы были просто неосторожны, слишком понадеялись на наши излучатели и индикаторы. Наделали ошибок, и теперь расплачиваемся. Мы, только мы, виноваты. Он размышлял так, лежа с закрытыми глазами, которые горели, словно под веками было полно песка. Человек, он понимал это сейчас, еще не поднялся на нужную высоту, еще не заслужил прекрасного звания галактоцентрической фигуры, прославляемой издавна. Нет, дело не в том, чтобы искать только себе подобных и только таких понимать. Нужно еще уметь не лезть не в свои нечеловеческие дела. Захватить пустоту? Конечно. А почему бы и нет? Но не нападать на то, что существует, что за миллионы лет создало свое собственное, никому и ничему, кроме законов природы, не подчиняющееся равновесие существования, деятельного, активного существования, которое ничем не лучше и не хуже существования белковых соединений, называемых животными или людьми. Именно такого Рохана, переполненного благородным, галактоцентрическим всепониманием любой существующей формы, пронзил, словно игла, прокалывающая нервы, повторяющийся высокий крик сигнала тревоги. Все его рассуждения исчезли, сметенные назойливым воем, заполнившим отсеки. В следующий момент он выскочил в коридор и побежал вместе с другими, в тяжелом ритме усталых шагов, в теплом людском дыхании, и прежде чем добежал до лифта, почувствовал не каким-то отдельным органом чувств и даже не всем своим существом, а как бы 18-тысячетонным корпусом корабля, молекулой которого он стал, толчок, правда, показавшийся очень далеким и слабым, но встряхнувший тело крейсера от кормовых опор до носовых отсеков, удар ни с чем не сравнимой силы, который он и это почувствовал, приняло и отразило нечто еще большее, чем непобедимый. Это он, услышал Рохан крики. Люди исчезали в лифтах. Двери с шипением закрывались, кто-то грохотал по крутым лесенкам, не в силах дождаться своей очереди. Но сквозь мешанину голосов, призывов, свистки боцманов, непрекращающийся крик сирен и топот из верхнего отсека пробился второй, беззвучный, и от этого еще более тяжелый толчок следующего удара. Коридорные лампы мигнули. Рохан никогда не думал, что лифт может двигаться так медленно. Он стоял, не замечая, что продолжает изо всех сил втискивать палец в кнопку, а рядом с ним был только один человек, кибернетик Ливин. Лифт остановился. И, выскакивая из него, Рохан услышал самый тонкий, какой только можно представить, свист, верхние тона которого, он был в этом уверен, уже не могло воспринять человеческое ухо, словно стонали сразу все титановые соединения крейсера. Рохан влетел в рубку, понимая, что непобедимый ответил ударом на удар. Но это уже был конец схватки. У экрана, большой и черный на его пылающем фоне, стоял астрогатор. Верхний свет не горел, а сквозь полосы, пересекающие экран и размазывающие изображение, маячил, зацепившийся основанием за грунт, гигантский, распухший, разбрасывающий во все стороны шишковатые клубы, внешне совершенно неподвижный гриб взрыва, разметавший на атомы и уничтоживший циклопа в воздухе, как будто еще висела странная прозрачная дрожь, сквозь которую доносился монотонный голос техника. 2600 в пункте 0, 9800 по периметру, 1422 в поле. 1422 рентгена в поле. Значит, излучение пробило силовой барьер, понял Рохан. Он не знал, что такое возможно. Но когда взглянул на шкалу мощности, понял, какой заряд использовал астрогатор. Этой энергии хватило бы, чтобы хорошенько вскипятить внутриконтинентальное море средней величины. Что ж, Хорпах предпочитал не рисковать повторными выстрелами. Может быть, он немного перехватил. Но теперь они имели снова только одного противника. На экранах тем временем разворачивалось невиданное зрелище. Похожая на цветную капусту верхушка гриба пылала всеми цветами радуги, от нежно-серебристой зелени до глубокого пурпура. Пустыни, Рохан заметил это только сейчас, вообще не было видно. Как плотный туман ее покрыл выброшенный на десятки метров вверх песок, который висел в воздухе, волнуя, словно превратился в настоящее море, а техник все еще докладывал отсчеты по шкале. 19 тысяч в пункте 0, 8600 по периметру, 1102 в поле. Победа, одержанная над циклопом, была принята в глухом молчании. Немного чести разбить собственное, да еще самое сильное оружие. Люди начали расходиться, а гриб все еще рос в стратосферу. И вдруг вспыхнула вершина другой гаммы красок, зажженных на этот раз лучами солнца, еще не поднявшегося над горизонтом. Он уже пробил верхние слои холодных облаков и стоял высоко над ними лилово-золотой, янтарный, платиновый. Отблески с экранов волнами окатывали рубку. Она все время менялась, как будто по белым пультам кто-то разбрасывал охапки земных цветов. Рохан еще раз удивился, увидев, как одет Хорпах. Астрогатор был в мундире, в том белоснежном парадном мундире, который Рохан последний раз видел на нем во время торжественных проводов на базе. Наверное, он схватил первый, что попалось под руку. Астрогатор стоял, держа руки в карманах, его седые волосы взъерошились у висков. Он оглядел присутствующих. «Рохан», — сказал он неожиданно мягким голосом, — «зайдите ко мне». Рохан инстинктивно выпрямился. Тогда астрогатор повернулся и пошел к дверям. Так они и шли, один за другим, по коридору, а сквозь вентиляционные шахты, в шуме нагнетаемого воздуха из нижних отсеков, доносился глухой и гневный гул. Разговор. Рохан вошел в каюту астрогатора, не удивленный его приглашением. Правда, он бывал здесь редко, но после своего возвращения в кратер был вызван на непобедимый, и Хорпах разговаривал с ним у себя. Обычно такое приглашение не предвещало ничего хорошего. Правда, тогда Рохан был слишком потрясен катастрофой в ущелье, чтобы бояться гнева астрогатора. Впрочем, тот не упрекнул его ни словом, только очень внимательно расспрашивал обо всех подробностях атаки тучи. В разговоре принимал участие доктор Сакс, который высказал предположение, что Рохан уцелел, так как был в состоянии ступора, оцепенения, при котором угнетается электрическая деятельность мозга, и туча приняла его за уже обезвреженного, за одного из пораженных. Что касается Ярга, то нейрофизиолог объяснил спасение водителя случайностью. Убегая, он оказался вне зоны атаки. У Тернера же, который почти до конца пытался защитить себя и других, стреляя из лазеров, мозг работал нормально и привлек к себе внимание тучи. Туча была совершенно слепа в человеческом понимании, и человек представлял для нее только некий подвижный объект, проявляющий свое присутствие электрическими потенциалами коры головного мозга. Они даже обсудили с Хорпахом и врачом возможность защиты людей, приведением их в состояние искусственного столбняка с помощью соответствующего химического препарата. Но Сакс сказал, что такое средство действовало бы слишком поздно, если бы возникла необходимость в электрическом камуфляже, а посылать людей на операцию в состоянии ступора невозможно. В конце концов, разговор не принес тогда конкретных результатов. Рохан решил, что командир, возможно, хочет вернуться к тому же вопросу. Рохан остановился посреди каюты раза в два больше, чем его собственные. В одну из стен был встроен пульт непосредственной связи с рубкой и несколько микрофонов, но кроме этого ничто не говорило о том, что здесь годами жил командир корабля. Хорпок сбросил мундир и остался в брюках и рубашке и сетке. Сквозь ее ячейки пробивались густые седые волосы его широкой груди. Он уселся немного боком к Рохану, опершись тяжелыми руками о столик, на котором не было ничего, кроме книжки в потертом кожаном переплете. Подняв глаза с этой незнакомой ему книги на командира, Рохан увидел его словно впервые. Это был смертельно уставший человек, который даже не пытался скрыть, что дрожит его рука, поднятая ко лбу. И тут Рохан, словно озаренный, понял, что вообще не знает Хорпаха, под началом которого служил четвертый год. Ему никогда не приходило в голову удивиться тому, что в каюте астрогатора нет ничего личного, ни одной из тех мелочей, иногда смешных, иногда наивных, которые люди берут с собой в пространство, как память о детстве или доме. В этот момент ему показалось, что он понял, почему Хорпах не имел ничего. Почему на стенах отсутствовали какие-нибудь старые фотографии с лицами близких, оставшихся на земле. Просто астрогатор не нуждался в подобных вещах. Он весь был здесь, и земля не была ему домом. Но, может быть, сейчас, впервые в жизни он пожалел об этом. Его тяжелые плечи, руки и шеи не поддавались старости. Старой была только кожа на руках, толстая, неохотно складывающаяся в морщины на косточках пальцев. Кожа белела, когда он распрямлял пальцы и смотрел на их легкую дрожь с безразличным и усталым интересом, словно отмечая что-то до сих пор ему чуждое. Рохану не хотелось смотреть на это. Но командир, слегка наклонив голову, взглянул ему в глаза и с какой-то почти застенчивой улыбкой буркнул: «Я немного пересолил, а?» Рохана ошеломили не столько эти слова, сколько их тон и все поведение астрогатора. Он не ответил, стоял молча, а командир, потирая широкой ладонью волосатую грудь, добавил: «А может, это и лучше». И через несколько секунд с небывалой для него откровенностью сказал: «Я просто не знал, что делать». Это потрясло Рохана. Он как будто и сознавал, что вот уже несколько дней астрогатор так же беспомощен, как все они, но сейчас понял, что не чувствовал этого по-настоящему. Верил в глубине души, что астрогатор видит на несколько ходов дальше, чем любой другой человек, что так оно и должно быть. И вот внезапно ему открылся командир как бы в двух планах одновременно. Он видел полуобнаженный торс Хорпаха, его усталое тело, дрожащие руки. Существование всего этого прежде не доходило до его сознания, и одновременно услышал слова, подтверждающие правильность этого открытия. «Садись, мальчик», — сказал командир. Рохан послушно сел. Хорпах поднялся, подошел к умывальнику, плеснул водой на лицо и шею, быстро вытерся, резко накинул куртку, застегнул ее и уселся напротив Рохана. Глядя ему в глаза своими светлыми, немного слезящимися, словно от сильного ветра, глазами, астрогатор нехотя спросил: «Ну, как там с твоим иммунитетом, тебя исследовали?» «Значит, только это?» — мелькнуло в голове у Рохана. Он откашлялся. «Да, врачи исследовали меня, но ничего не нашли. Кажется, Сакс был прав с этим ступором». «Так-так. Больше ничего не говорили?» «Мне нет. Но я слышал, что они обсуждали, почему туча нападает на человека только один раз, а потом предоставляет его своей судьбе». «Это интересно. И что же?» «Лауда считает, что туча отличает нормальных людей от пораженных, благодаря разнице в электрической активности мозга. У пораженного активность такая же, как у новорожденного. Во всяком случае, очень похоже. Кажется, в том столбняке, в который я впал, картина та же. Сакс предполагает, что можно сделать тонкую металлическую сеточку, которая, если надеть ее на голову, будет излучать слабые импульсы того же типа, что и мозг пораженного. Что-то вроде шапки-невидимки. Возможно, таким образом удалось бы спрятаться от тучи. Но это только предположение. Неизвестно, получится ли. Они хотят провести кое-какие эксперименты, но у них слишком мало кристалликов, а те, которые должен был собрать циклоп, мы не получили. Так, ну ладно, вздохнул астрогатор. Я не об этом хотел с тобой говорить. То, о чем мы будем говорить, останется между нами, да? Да, не сразу ответил Рохан, и напряжение вернулось. Астрогатор теперь не смотрел на него, как будто ему трудно было начать. «Я еще не принял решение», — вдруг сказал он. «Кто-нибудь другой на моем месте бросил бы монету. Возвращаться, не возвращаться. Но я не хочу. Я знаю, как часто ты не соглашаешься со мной». Рохан открыл рот, но командир остановил его легким движением руки. «Нет-нет. Так вот, ты получишь шанс». Я даю его тебе. Ты решишь. Я сделаю то, что ты скажешь. Он взглянул на Рохана и тотчас же спрятал свои глаза под тяжелыми веками. Как это я? Выдавил Рохан. Он ожидал чего угодно, только не этого. Да, именно ты. Разумеется, мы договорились, что это останется между нами. Ты примешь решение, а я его осуществлю. Я буду отвечать за него перед базой. Удобные условия, не правда ли? «Вы это серьезно?» — спросил Рохан. «Только бы оттянуть время. Он уже понимал, что это серьезно». «Да. Если бы я тебя не знал, то дал бы тебе время поразмыслить». «Но я знаю, что ты ходишь и думаешь свое, и уже давно принял решение». Но, возможно, я так бы его из тебя и не вытянул. Поэтому скажи мне сейчас, здесь, это приказ. На это время ты становишься командиром непобедимого. Не хочешь сразу? Хорошо. Даю тебе минуту. Хорпах встал, подошел к умывальнику, потер ладонью щеки, так что заскрипела седая щетина, и, словно ничего не происходило, взял электробритву и начал бриться. Он смотрел в зеркало. Рохан видел его и одновременно не видел. Первым чувством его был гнев. Гнев на Хорпаха, который так беспощадно с ним поступил, давая ему право, а вернее обязанность решения, связывая его словом и одновременно принимая на себя всю ответственность. Рохан знал достаточно астрогатора, чтобы понимать, что он все обдумал и теперь не отступится от своего. Секунды бежали, и нужно было говорить. Через мгновение, сейчас, а он ничего не знал. Все аргументы, которые он так охотно бросил бы астрогатору в лицо, которые, как железные кирпичи, укладывал во время ночных размышлений, исчезли. 4 человека умерли почти наверняка. Если бы не это почти, не нужно было бы ничего взвешивать, выворачивать наизнанку. Они просто улетели бы на рассвете. Но теперь это почти начало в нем разрастаться. Пока он стоял рядом с Хорпахом, считал, что нужно немедленно стартовать. Сейчас чувствовал, что такой приказ застрянет у него в горле. Знал, что это был бы не конец проблемы Региса, а ее начало. Это не имело значения. Ничего общего с ответственностью перед базой. Те 4 остались бы на корабле. О них бы не забыли. Команда хотела возвращаться. Но он припомнил свою ночную прогулку и понял, что через некоторое время люди начали бы об этом думать, потом говорить. Они говорили бы друг другу: «Видите, он бросил 4 человек и стартовал, и только это имело бы значение». Каждый человек должен был знать, что другие его не оставят ни при каких обстоятельствах, что можно проиграть все, но команда должна быть на борту, живые и мертвые. Этого правила не было в уставах, но если бы так не поступали, никто бы не мог летать. «Слушаю», — — сказал Хорпух. Он отложил бритву и сел напротив помощника. Рохан облизал губы. «Нужно попробовать, что найти их». Вот и случилось. Он знал, что астрогатор не будет противиться. Сейчас он был совершенно уверен, что Хорпах именно на это и рассчитывал, что сделал это намеренно. Зачем? Чтобы, идя на риск, не быть одиноким. «Тех понимаю. Хорошо. Но нужен план, какой-то разумный способ». «Разумными мы были до сих пор», — сказал Хорпах. «Результаты тебе известны». «Могу я еще кое-что сказать?» «Слушаю. Я был сегодня ночью на совещании стратегов, то есть слышал. Впрочем, я не об этом. Они разрабатывают различные способы уничтожения тучи, но задача ведь не в том, чтобы ее уничтожить. Нужно только найти тех четверых. Ведь если мы предпримем какое-то новое избиение тучи, то те из них, кто еще жив, из второго такого ада наверняка не выберутся. Никто. Это невозможно». «Я тоже так думаю», — медленно ответил астрогатор. «Вы тоже? Это хорошо. Значит...» Хорпух молчал. «Они нашли какой-нибудь выход?» «Они? Нет». Рохан хотел еще о чем-то спросить, но не решился. Слова замерли у него на губах. Хорпах смотрел на него, словно чего-то ждал. Но Рохан ничего не знал. Не думает же командир, что он сам в одиночку сумел придумать что-то лучшее, чем все ученые, чем кибернетики и стратеги вместе с их электронными мозгами. Какая ерунда! А Хорпах терпеливо смотрел на него. Они молчали. Капли воды мерно падали из крана, необычайно громкие, в полной тишине. Из этого молчания возникло то, что холодом сжало щеки Рохана. Уже все лицо, кожа от шеи начала съеживаться, остановилась как бы тесной. Когда он смотрел слезящиеся, невыразимо старые сейчас глаза Хорпуха, он уже ничего не видел, кроме этих глаз. Он уже знал. Он медленно кивнул головой, как будто сказал «да». «Ты понимаешь?» — спрашивали глаза астрогатора. «Понимаю», — ответил взглядом Рохан. Но по мере того, как понимание становилось в нем все отчетливее, он чувствовал, что это невозможно, что этого никто не имеет права требовать от него, даже он сам. И он продолжал молчать. Молчал, но теперь уже притворяясь, что ни о чем не догадывается, ничего не знает, цеплялся за наивную надежду, что, раз ничего не сказано, от того, что перешло из глаз в глаза, можно отказаться, можно солгать, что это недогадливость. Он понимал, чувствовал, Хорпах сам этого никогда ему не скажет. Но астрогатор видел это, видел все. Они сидели неподвижно. Взгляд Хорпаха смягчился. Он уже ничего не выражал. Ни ожидания, ни безговорочную настойчивость. Одно только сочувствие. Он словно говорил: «Понимаю, хорошо, пусть будет так». Командир опустил веки. Еще мгновение, и это невысказанное исчезло бы, и они оба могли бы вести себя так, как будто вообще ничего не случилось, но этот отведенный взгляд все решил. Рохан услышал собственный голос. «Я пойду». Хорпах тяжело вздохнул, но Рохан, охваченный паникой, которую возбудило в нем произнесенное им самим слово, не заметил этого. «Нет», — сказал Хорпах. «Так не пойдешь», — Рохан молчал. «Я не мог тебе этого сказать», — продолжал астрогатор. «Не даже искать добровольца. Не имею права. Но ты сейчас сам понимаешь, что мы не можем так улететь. Только в одиночку человек может туда войти и выйти. Без шлема, без машин, без оружия». Рохан почти не слышал его. «Сейчас я объясню тебе свой план. Обдумай его. Можешь от него отказаться. Все это по-прежнему останется между нами. Я представляю себе это так. Кислородный прибор из силикона. Никакого металла. Я пошлю туда два вездехода, автоматических. Они стянут на себя тучу, которая их уничтожит. В это время пойдет третий вездеход с человеком. Это самый рискованный момент. Нужно подъехать как можно ближе, чтобы не терять времени на переход через пустыню. Запасы кислорода хватит на 18 часов. Вот фотограммы всего ущелья и окрестностей. Я думаю, не стоит идти дорогой предыдущих экспедиций. Нужно подъехать как можно ближе к северной границе плоскогорья и оттуда пешком спуститься вниз, к верхней части ущелья. Если они вообще еще живы, они только там. Там они могли уцелеть. Местность тяжелая, много пещер и расщелин. Если найдешь всех или кого-нибудь из них... Да, как мне их забрать? Спросил Рохан, испытывая удовлетворение, которое не мог побороть. Здесь план разваливался. Как легко жертвовал им Хорпах. У тебя будет нужное средство, слегка дурманящее. Что-то такое есть. Естественно, оно понадобится только в том случае, если они не захотят идти добровольно. К счастью, они в этом состоянии могут ходить. К счастью, подумал Рохан. Он сжал под столом руки, стараясь, чтобы Хорпах этого не заметил. Он совсем не боялся. Пока нет. Все это было слишком нереально. В случае, если туча заинтересуется тобой, ты должен неподвижно лечь на землю. Я думал о каком-нибудь препарате на этот случай, но он подействовал бы слишком поздно. Остается только этот экран. Этот электросимулянт, о котором говорил Сакс. «Что-нибудь в этом роде уже есть?» — спросил Рохан. Хорпах понял скрытый смысл вопроса, но был по-прежнему спокоен. «Нет, но это можно сделать за час. Сеточка, скрытая в волосах. Генератор будет вшит в ворот комбинезона. Теперь даю тебе час времени». Дал бы больше, но с каждой минутой шансы спасения тех четверых уменьшаются. И так их слишком мало. Когда решишь? Я уже решил. Не глупи. Ты что, не слышишь, что я тебе говорю? Я только хотел, чтобы ты понял, нам еще нельзя стартовать. Но ведь вы знаете, что я пойду. Не пойдешь, если я тебе не позволю. Не забывай, что я еще здесь командир. Перед нами проблема, которая не позволяет считаться с чьим-либо самолюбием. Понимаю, сказал Рохан. Вы не хотите, чтобы я чувствовал себя вынужденным? Ладно, тогда я... То, что мы сейчас говорим, еще подчиняется нашему договору. Да, тогда я хочу знать, что бы вы сделали на моем месте. Поменяемся. Хорпах мгновение молчал. «А если бы я тебе сказал, что не пойду, тогда и я не пойду. Но я знаю, что вы скажете правду». «Значит, не пойдешь?» «Слово?» «Нет-нет, я знаю, что это не нужно». Астрогатор встал. За ним встал и Рохан. «Вы мне не ответили». Астрогатор смотрел на него. Он был выше, крупнее и шире в плечах. Его глаза приобрели то же усталое выражение, что и в начале. «Можешь идти», — сказал он. Рохан выпрямился и пошел к двери. Астрогатор сделал такое движение, как будто хотел его задержать, взять за руку, но Рохан этого не видел. Он вышел, а Хорпах остался у закрытых дверей и долго стоял, не двигаясь. Непобедимый. Первые два вездехода сползли с аппарели на рассвете. Поле, пропуская машины, отворилось и вновь замкнулось, поблескивая голубыми огнями. Под кормой крейсера, на задней подножке третьего вездехода в комбинезоне, без шлема, без защитных очков, только в маленькой маске кислородного прибора. Сидел Рохан, обняв колени руками. Так ему удобнее было смотреть на скачки и стрелки секундомера. В левом верхнем кармане его комбинезона лежали 4 ампулы. В правом плоские таблетки питательного концентрата. Наколенные карманы заполняла всякая мелочь. Индикатор излучения, маленький магнитный датчик, компас, микрофотограмметрическая карта местности размером с почтовую открытку, которую нужно было рассматривать в сильную лупу. Рохан был опоясан тонким пластмассовым тросом. Его одежда практически не имела металлических частей. Проволочные сетки, скрытые в волосах, он вообще не чувствовал, разве что когда специально шевелил кожей и головы. Не чувствовал он плывущего в ней тока, но мог проверить работу микрогенератора, вшитого в воротник, приложив к нему палец. Твердый цилиндрик мерно постукивал, и, касаясь его, Рохан ощущал этот пульс. На востоке появилась красная полоса. Проснулся ветер, подстегивая песчаные верхушки барханов. Закрывающая горизонт низкая пила кратера медленно тонула в багряном половодье. Рохан поднял голову. Двусторонней связи с кораблем не было. Работающий передатчик сразу же выдал бы его присутствие. Но в ухе его торчал маленький, величиной с косточку, приемник. Непобедимый мог, во всяком случае, какое-то время посылать ему свои сигналы. Приемник заговорил. Рохану показалось, что голос звучит прямо в голове. «Внимание, Рохан! Я Хорпах. Носовые индикаторы зарегистрировали увеличение магнитной активности. Вероятно, вездеходы уже под тучей. Высылаю зонд». Рохан смотрел в светлеющее небо. Он не видел самого старта ракеты, которая вдруг взмыла вертикально вверх, таща за собой полоску белого дыма, окутавшего верхушку корабля, и понеслась на северо-восток. Шли минуты. Из-за горизонта вылезла уже половина распухшего диска тусклого солнца и уселась верхом на валу кратера. «Небольшая туча атакует первый вездеход», — снова зазвучал голос в его голове. «Второй пока продвигается беспрепятственно. Первый приближается к воротам. Внимание! Контроль над ним утерян. Оптически тоже туча его закрыла. Второй подходит к повороту у 6-го сужения. Он пока не атакован. Началось. Мы потеряли над ним контроль. Его тоже накрыла туча. Рохан, внимание! Твой вездеход отправляется через 15 секунд. С этого момента ты действуешь по собственному усмотрению. Включаю стартовый автомат. Удачи!» Голос Хорпаха неожиданно отдалился. Его заменило отсчитывающие секунды тиканье. Рохан устроился поудобнее, уперся ногами, вложил руку в эластичную петлю, прикрепленную к верхнему поручню вездехода. Легкая машина вздрогнула и плавно двинулась вперед. Хорпах держал всех людей внутри корабля. Рохан был ему за это почти благодарен. Он бы не вынес никакого прощания. Прилепившись к прыгающей подножке вездехода, он видел только огромную, медленно уменьшающуюся колонну непобедимого. Голубые вспышки, затрепетавшие на мгновение на склонах барханов, сообщили ему, что машина пересекает границу силового поля. Сразу же после этого скорость возросла. И рыжее облако, взбитое колесами, заслонило все, он едва видел небо. Это было не слишком удачно. На него могли напасть незаметно. И вместо того, чтобы сидеть, как было запланировано, он повернулся, приподнялся и, держась за поручень, встал на подножки. Теперь он мог видеть поверх приплюснутого гребня машины, бегущую навстречу пустыню. Вездеход, подскакивая, мчался с максимальной скоростью. Иногда машину бросало так сильно, что Рохан был вынужден изо всех сил прижиматься к ее поверхности. Двигатель работал неслышно. Только ветер свистел, да зерна песка летели в глаза, а с обеих сторон машины взлетали рыжие фонтаны, образуя непроницаемую стену, и Рохан даже не заметил, как оказался вне кольца кратера. Очевидно, вездеход проскочил по одной из плоских перемычек северного вала. Неожиданно Рохан услышал приближающийся певучий звук. Это был передатчик телезонда, летящего на такой высоте, что Рохан не мог его увидеть, хотя изо всех сил напрягал зрение. Зонт пришлось запустить высоко, чтобы не привлечь внимание тучи. Его присутствие было неизбежно, иначе с корабля нельзя было бы управлять движением вездехода. На заднюю стенку машины специально вынесли спидометр, чтобы облегчить Рохану ориентировку. Он проехал уже 19 километров и с минуты на минуту ожидал появления первых скал. Но низкий солнечный диск, висевший до сих пор с правой стороны и едва пробивавший своим светом завесу пыли, вдруг откатился назад. Значит, вездеход поворачивал влево. Рохан напрасно пытался сообразить, совпадает ли это с разработанным планом, или в рубке заметили какой-то непредвиденный маневр тучи и пытаются его увести от нее подальше. Через некоторое время солнце исчезло за первым отлогим скальным хребтом. Потом снова появилось. В его косых лучах местность выглядела дико и не походила на то, что Рохан помнил по своей последней экспедиции. Вездеход снова стал сильно трясти, и Рохан несколько раз больно ударился грудью. Ему пришлось напрячь все силы, чтобы жесткие толчки не сбросили его с узкой подножки. Колеса танцевали на камнях, выбрасывали высоко вверх гравий, шумом скатывавшийся вниз по склонам, иногда яростно буксовали. Рохану казалось, что эту дьявольскую езду видно за многие километры. И он же собирался остановить машину. На уровне груди торчала выведенная наружу ручка тормоза и соскочить. Но в этом случае его ожидала многокилометровая прогулка, и ее продолжительность уменьшала бы без того ничтожные шансы дойти до цели. Стиснув зубы, судорожно вцепившись в поручни, которые уже не казались ему такими надежными, как раньше, он, прищурившись, смотрел вперед поверх плоской крыши машины. Пение радиозонда иногда затихало, но он еще кружился над Роханом. Вездеход ловко маневрировал, обходя нагромождение каменных развалин, иногда наклонялся, замедляя движение, и снова рвался вперед на полной мощности. Спидометр показывал, что пройдено 27 километров. По вычерченной на карте трассе надо было пройти 60, но из-за непрерывных зигзагов и поворотов дорога, конечно, удлинялась. Теперь песок совершенно исчез. Огромное, почти не греющее солнце висело тяжело и грозно, касаясь диском каменной стены. Подпрыгивающая машина продиралась через осыпи, иногда скользя вместе со скрежещущей лавой. Колеса скрипели и бессильно терлись, а камни на все возрастающем уклоне. 29 километров он ничего не слышал, кроме певучего сигнала зонда. Непобедимый молчал. Почему? Ему казалось, что обрисованный черными линиями неясный обрыв, видневшийся над красным солнцем, это и есть верхний обрез ущелья, в которое ему нужно спуститься, но не здесь, значительно выше. С севера 30 километров. Он не видел и следа черной тучи. Пожалуй, она уже расправилась с теми машинами. Или просто бросила их, удовлетворившись тем, что отсекла их от корабля, нарушив связь. Вездеход метался, как затравленный зверь. Временами от рева двигателя, работавшего на максимальных оборотах, у Рохана к горлу подкатывал комок. Скорость по-прежнему падала, но он все же продвигался на удивление хорошо. Может быть, имело смысл взять вездеход на воздушной подушке, но это была слишком большая и тяжелая машина, и вообще не стоило об этом думать. Все равно сейчас ничего не изменишь. Рохан хотел посмотреть на часы. Сделать этого не удалось. Нельзя было ни на мгновение оторвать руку от поручни. Согнув ноги, он попытался амортизировать резкие толчки, которые переворачивали ему внутренности. Внезапно машина задрала нос и одновременно рванулась вбок и вниз. Завизжали тормоза, камни летели со всех сторон, громко барабаня по тонкому панцирю. Вездеход судорожно свернул, его занесло. Некоторое время тащило боком через особь. Наконец, это движение прекратилось. Машина постепенно выпрямлялась и потом снова упорно поползла вверх по склону. Он узнавал черноватые, похожие на заплаты, отвратительные заросли, покрывающие крутые скалы. До начала ущелья оставалось около километра. 34-й километр. Склон, который еще предстояло преодолеть, выглядел как море хаотически нагроможденных развалин. Казалось, машине не удастся найти среди них дорогу. Рохан уже перестал высматривать возможные проходы. Все равно он не мог управлять маневрами вездехода. Он старался теперь не спускать глаз с окружающих бездну скал. В любой момент оттуда могла появиться туча. «Рохан! Рохан!» — услышал он вдруг. Сердце забилось сильнее. Он узнал голос Хорпуха. «Вероятно, вездеход не довезет тебя до цели. Отсюда мы не можем достаточно точно оценить наклон ската, но думаем, что тебе удастся проехать еще 5-6 километров. Когда вездеход застрянет, пойдешь дальше пешком. Повторяю». Хорпух еще раз передал то же самое. «Максимум 42-43 километра. Остается около 17. По такой местности это самые малые 4 часа, если не больше», — мгновенно прикинул Рохан. «Может, они ошибаются. Может быть, вездеход пройдет». Голос пропал, и снова были слышны только ритмично повторяющиеся певучие сигналы зонда. Рохан стиснул зубами мундштук маски, который при резких бросках больно натирал губы. Солнце уже не касалось ближайшей горы, но висело еще невысоко. Он видел большие и маленькие камни, скалы. Временами их холодная тень накрывала его. Машина шла теперь гораздо медленнее. Подняв глаза, Рохан увидел призрачные перистые облака, тающие в небе. Над ним горело несколько звезд. Вдруг с вездеходом произошло что-то странное. Его задняя часть осела, нос взлетел наверх. Он весь дрожал, как конь, вставший на дыбы. Секунда, и он, наверное, рухнул бы, подмяв под себя Рохана, если бы тот стремительно не прыгнул в сторону. Он упал на четвереньки, почувствовав через толстые защитные перчатки и на коленнике болезненный удар. Его проволокло метра два по камням. Наконец ему удалось задержаться. Колеса вездехода еще раз взвизгнули, и машина замерла. «Внимание, Рохан, ты на 39-м километре. Машина дальше не пройдет. Тебе придется идти пешком. Сориентируешься по карте. Вездеход останется здесь на тот случай, если ты не сможешь вернуться иначе. Ты на пересечении координат 46 и 192. Рохан медленно встал. Все тело у него болело, но трудными были только первые шаги. Постепенно он разошелся. Он хотел как можно скорее уйти от застрявшего между двумя каменными плитами вездехода. Дойдя до высокого обелиска, он сел, вынул из кармана карту и попробовал сориентироваться. Это было нелегко. Наконец он определил свое место. От верхней границы ущелья его отделял какой-нибудь километр по прямой, но нельзя было даже мечтать, что здесь удастся спуститься вниз. Склоны ущелья покрывала монолитная металлическая чаща. Поэтому он начал карабкаться наверх, все время раздумывая, не попробовать ли ему спуститься на дно, ближе намеченной точки. До нее пришлось бы идти не меньше 4 часов. Даже если бы ему удалось вернуться вездеходом, все равно необходимо было рассчитывать на 5-часовой обратный путь. А сколько времени займет спуск в ущелье, не говоря уже о поисках? Неожиданно весь план показался ему лишенным крупицы здравого смысла. Он был бесполезен, этот героический жест, которым Хорпах мог успокоить собственную совесть. На какое-то время его хватило ярость. Дал себя обвести, как какой-нибудь сопляк, астрогатор все так устроил. От ярости он почти не видел ничего вокруг. Постепенно Рохан успокоился. «Возвращения нет», — повторял он себе. «Попробую. Если мне не удастся спуститься, если никого не найду до 3 часов, вернусь». Часы показывали 7:45. Рохан старался идти большими, равномерными шагами, но не слишком быстро, так как при любых усилиях расход кислорода увеличивался. Он надел компас на запястье, чтобы не сбиться с нужного направления. Однако ему пришлось несколько раз обходить трещины совершенно вертикальными краями. Сила тяжести на Регисе была значительно меньше, чем на Земле. Это давало относительную свободу движений даже в такой тяжелой местности. Солнце поднялось. Слух Рохана, привыкший к постоянному аккомпанементу всех тех звуков, которыми словно защитным барьером его окружали в прежних экспедициях машины, был теперь очень обостренным. Время от времени он слышал только ритмичное и очень ослабевающее пение зонда, зато каждый порыв ветра, рвущегося на скальных гранях, привлекал его внимание. Ему казалось, что он слышит слабое, так хорошо запомнившееся гудение. Постепенно Рохан вошел в ритм и мог спокойно размышлять, автоматически ступая с камня на камень. В кармане у него лежал шагомер, но он не хотел смотреть на его шкалу слишком часто, решил, что сделает это только через час. Но не выдержал и вынул похожий на часы приборчик гораздо раньше. Он испытал болезненное разочарование. Не удалось пройти и 3 километров. Ему приходилось лезть слишком высоко, и это его задерживало. Значит, не 3. Не 4 часа, а минимум еще 6, подумал Рохан. Он вынул карту и, опустившись на колени, сориентировался еще раз. Верхний край ущелья виднелся в каких-нибудь 700-800 метрах на востоке. Рохан все время двигался более или менее параллельно его направлению. В одном месте черная чаща ущелья разделялась тонкой извивающейся полосой, вероятно, руслом высохшего ручья. Он пытался рассмотреть ее получше. Стоя на камнях, в порывах ветра, свистящего над головой, он несколько минут колебался. Еще не зная, что будет делать, он встал, машинально спрятал карту в карман и пошел перпендикулярно направлению, которого придерживался до сих пор, прямо к обрыву ущелья. Он приближался к молчащим, ободранным скалам так осторожно, как будто в любой момент под ним могла разверзнуться земля. Отвратительный страх сжимал его сердце. Но он шел, по-прежнему размахивая руками, которые казались ужасно пустыми. Вдруг он остановился и поглядел вниз, в ту сторону, где стоял непобедимый. Рохан не мог его увидеть. Корабль находился за горизонтом, он знал об этом, но смотрел на рыжее небо, медленно заполнявшееся клубящимися облаками. Пение зонда стало таким слабым, что он не был уверен, ни иллюзии ли это. Почему молчал непобедимый? «Потому что больше не о чем говорить», — ответил он сам себе. Похожие на гротескные, съеденные эрозией статуи торчали вершины скал. Ущелье открылось перед ним, как огромная, залитая тьмой щель. Солнечные лучи еще не достигали даже половины черных скал. Кое-где сквозь щетину, покрывавшую их, побивались белые, словно известковые иглы. Он одним взглядом охватил все огромное пространство до самого каменистого дна, лежащего на глубине 1,5 километра, и почувствовал себя таким нагим, таким беззащитным, что инстинктивно присел, чтобы слиться с камнями, стать одним из них. Это было бессмысленно. Ему не грозило, что его увидит. То, чего он должен был бояться, не имело глаз.